Глава 16. Дети мои. Захожу в комнату к Насте. Она крепко спит в большой кровати в обнимку со своим слоном. У нее был такой насыщенный день, может быть, самый эмоциональный за всю ее жизнь. Штука в том, что этот день ее не закончился. Смотрю на ее прекрасное чистое детское личико. Сейчас я ее разбужу, и мы переступим с ней черту, за которой открывается совершенно новое будущее. Медлю. Пора. Разбудить ребенка среди ночи не так-то и просто. Можно даже напугать. Глажу ее по головке. «Настенька, к тебе пришел Дед Мороз. Ты меня слышишь?» «Дед Мороз?» Она тут же широко раскрывает глаза. Я невольно вздрагиваю. «Мама, я знаю, почему он пришел! Мама, я знаю!» Она взволнована. Сна как и не бывало. У меня в глазах стоят слезы. Я никуда не могу их деть. Он меня попросил, чтобы мы сейчас красиво оделись и пошли наверх, в зимний сад. Там нас кто-то ждет. Он мне сказал, что ты знаешь, кто. «Да, я знаю». Она серьезна и сосредоточена. У меня замирает сердце. Она вскакивает с постели. Я ее одеваю, причесываю голову. Она не издает ни одного писка, как обычно, когда видит расческу. Тихая и послушная до нельзя. «Ну все, мы готовы. Пошли». Проверяю липучки на ее туфельках. По дороге к Шашарину я ничего не спрашиваю, потому что передать словами мое состояние невозможно. Настя тоже молчит. Зимний сад встречает нас тем же призрачным полумраком. Шашарин стоит посреди зала, на том же месте, где я оставила его минут 20 назад. Но теперь его поза иная, не властная и собранная, а какая-то неуверенная, почти робкая. Он смотрит на дверь, и в его глазах я вижу что-то дикое, первобытное. Страх, надежда, изумление, любопытство. Настя держит меня за руку, не отходя ни на шаг, и смотрит на высокого незнакомца, без бороды. Я чувствую, как ее пальчики сжимают мои, все крепче и крепче. «Настенька», — тихо говорю я, подталкивая ее вперед. Это тот, о ком ты просила Деда Мороза. Шашарин не двигается, будто боясь спугнуть момент. Он смотрит на нее, впитывая каждую черту ее маленького лица, ее огромные серьезные глаза, так похожие на его собственные. «Здравствуй, Настя», — наконец произносит он, и его голос, обычно такой твердый и уверенный, срывается на шепот. Настя молчит, изучая его. Потом ее взгляд падает на его руки, сжатые в бессильных кулаках. «Ты и есть Дед Мороз?» Тихо произносит она. Она сопоставляет что-то в голове. Она узнает его и не узнает. Но у меня она не спрашивает. Она хочет справиться сама, моя крошка. Он медленно, как на ходулях, опускается перед ней на одно колено, чтобы быть с ней на одном уровне, как тогда на елке. Теперь его лицо прямо перед ее лицом. «Нет», — честно ответил он. «Дед Мороз уже уехал, а я твой папа». Слово повисает в воздухе, густое и значимое, как пророчество. Настя широко раскрывает глаза. Она не плачет, не бросается к нему. Она поднимает руку и очень осторожно, кончиками пальцев, дотрагивается до его щеки, будто проверяя, настоящий ли он. «Папа?» — переспрашивает она, и в ее голосе не страх, а чистое бездонное удивление. «А где же ты был?» Мои глаза наполнены слезами. Мне нужен еще один малюсенький толчок, еще один ее вопрос, и они потекут горными ручьями. Шашарин с трудом справляется с эмоциями. Я вижу доброе, красивое, в своей нежности мужское лицо. Этот простой детский вопрос ранит его глубже любого обвинения. Я заблудился. С трудом произносит он, глотая воздух. Но теперь я нашел дорогу благодаря тебе. Ты позвала, и я пришел. И только тут, после того, как она поняла, что он ее услышал, Настя улыбается. Это не просто улыбка, это сияние, которое озаряет весь мир. Она вытаскивает свою ручку из моей руки, делает маленький шаг вперед и обнимает его за шею, прижавшись щекой к его щеке. «Я так и знала, что ты придешь», — шепчет она ему в ухо. «Я тебя каждый день ждала». Я реву. Слезы текут, но я даже не пытаюсь их смахнуть. Это слезы облегчения, слезы конца долгой, изматывающей лжи перед своим ребенком. Шашарин обхватывает Настю своими большими, сильными руками, прижимает к груди так крепко, будто боится, что она исчезнет, и прячет лицо в ее мягких волосах. Он тоже плачет, плачет, как ребенок, за все потерянные 5 лет. Я вижу, как его боль и ее непоколебимая надежда слились воедино в этом объятии. Он держит ее, не отпуская, может, минуту, может, 10, потом осторожно отстраняется, чтобы снова на нее взглянуть, и большими пальцами, невероятно нежно, смахивает ее слезки. «Ты простишь меня?» — спрашивает он. Настя кивает, словно это самый простой вопрос на свете. Потом ее взгляд падает на львенка, приколотого к ее плечу. «Смотри!» — она дотрагивается до игрушки. «Это мой самый лучший друг. Он волшебный. Тебе нравится?» Шашарин улыбается. Его лицо преображается. Я никогда не видела его таким. Для меня нет мужчины лучше и желания. Но сейчас речь не обо мне. Я это понимаю. И все же. И тут, словно ведя незримую нить, он поднимает на меня взгляд. В его глазах уже нет гнева. Есть усталость, принятие и какая-то новая, тихая решимость. «Подожди тут с мамой секундочку», — говорит он Насте, сажая ее в кресло. «Мне нужно... Я должен кое-кому позвонить. Показать тебя». Он отходит вглубь сада, достает телефон, быстро набирает номер и подносит трубку к уху. «Мама», — говорит он, и его голос снова приобретает привычную твердость, но теперь в ней слышится непоколебимая уверенность. «Немедленно поднимись в зимний сад. Нет, это не обсуждается. Тебе нужно кое-что увидеть. Нет, все в порядке. Все как никогда хорошо». Он отключается и возвращается к нам. Мы молча ждем. Он садится с нами на соседнее кресло. И мы улыбаемся друг другу. Настя, недолго думая, залезает ему на колени и тихо рассказывает о своем необыкновенном дне. А он слушает, не отрывая от нее взгляда. Я и он, мы оба еще не успокоились. Дверь открывается без стука. В проеме Марина Львовна. Она в том же строгом платье, что и вечером. На ее лице застывает выражение недовольства и вопроса. «Гена, что за срочность? Уже хорошо за полночь», — начинает она, но ее слова замирают на полуслове. Ее взгляд скользит по Шашарину, по мне, и, наконец, падает на Настю на коленях у ее сына. Она замирает, как вкопанная. Ее глаза такие же пронзительные, как у Шашарина, сужаются изучая девочку. Она видит его черты в ее чертах. Это невозможно не заметить ни одной женщине. И видит что-то еще. Она смотрит на Настино плечо, на золотого львенка. Проходит несколько секунд. Цвет медленно спадает с ее лица. Она делает шаг вперед, потом еще один, не сводя глаз с брошки. Она подходит так близко, что может дотронуться. Это... Ее голос, всегда такой властный и низкий, дрожит и становится беззвучным шепотом. Это... Откуда? Настя, испугавшись ее напряженного вида, слезает с Шашарина и на всякий случай забирается на меня. За сегодняшний день нам всем досталось эмоций и переживаний, но день, по всей видимости, и не думает заканчиваться. Марина Львовна медленно поднимает на меня глаза. Она смотрит на меня, как на призрак из прошлого. Что-то нереальное. Или мне кажется. Я не знаю. Ее взгляд несколько секунд мечется между мной и Настей. «Чистые пруды!» — выдыхает она. «Скамейка! Вы! Это были вы! С той девочкой в коляске!» Я молча киваю, не в силах вымолвить ни слова. Она отшатывается, будто от удара. Ее рука поднимается ко рту, как будто она произнесла что-то, что нельзя произносить. «Боже мой!» Ее шепот полон недоумения и прозрения. «Так это была она? Моя?» Она не может договорить. Она смотрит на Шашарина. «Что за чистые пруды, Оля? Вы что, знакомы? Я не все понял. Что тут между вами?» Поднимает брови Шашарин. «Я потом тебе расскажу», — отвечает Марина Львовна. «Мама, так получилось, что я нашел дочь. Вот такая новогодняя история». Настя прижимается ко мне изо всех сил. Если с Шашариным ей легко, то Марину Львовну она побаивается. «Это Настя», — продолжает Шашарин. «Внучка!» — срывается с ее губ. «Моя внучка!» Марина Львовна пристально смотрит на Настю, а та как нарочно отворачивается и зарывается у меня на груди. «Дети мои!» — восклицает она, потрясенная до глубины души. «Гена! Оля! Я ничего этого не знала! Клянусь!» «Да я сам не знал! Это все Дед Мороз!» Разводит руками Шашарин. «Подойди ко мне, детка!» Обращается Марина Львовна к Насте. «Я твоя бабушка!» «Иди, она хорошая!» Шепчу я ей на ушко. Настя слезает с моих колен. Она делает два маленьких, нерешительных шага вперед и останавливается в сантиметре от своей бабушки. Марина Львовна медленно, как будто боясь спугнуть дикую птичку, опускается перед ней. Ее строгое лицо смягчается, а в глазах появляется та самая нежность, которую я видела тогда на скамейке у пруда. Она не тянется обнять ее, она смотрит, смотрит на львенка на ее плече, потом поднимает глаза на Настю. «Ты выросла такой красивой!» — говорит она тихо, почти про себя. «И храбрый! Я помню, ты тогда совсем не испугалась, когда мне стало плохо!» Настя молчит, но кивает, признавая этот давний полузабытый факт. «А ты помнишь этого львенка?» Марина Львовна осторожно касается пальцем золотой броши. «Он всегда со мной», — наконец отвечает Настя. «Мама говорит, он меня охраняет». и будет охранять», — твердо говорит Марина Львовна. Ее голос снова обретает привычные нотки, но теперь в них нет резкости, только уверенность. «И я тоже. Теперь всегда». Она поднимает взгляд на меня, и в ее глазах я читаю не осуждение и не вызов, а что-то вроде извинения и благодарности. Сложную, еще не оформленную смесь чувств. Шашарин наблюдает за этой сценой, стоя рядом. Он положил руку мне на плечо. Тяжелую, теплую, властную. Но сейчас это не жест собственника, а что-то иное. Опора или клятва. «Кажется», — говорит он, и его голос звучит устало, но спокойно. «Нашей семье есть о чем поговорить. Но не сегодня. Сегодня только знакомство». Марина Львовна кивает, наконец позволяя себе улыбнуться Насте. Та в ответ неуверенно улыбается ей в ответ. «Бабушка», — пробует Настя новое слово. Оно звучит на удивление естественно. «А у тебя есть слон?» Марина Львовна, ошеломленная, на секунду замирает, а потом тихо смеется. Глубоким грудным смехом, которого я от нее никак не ожидала. «Нет, внучка, слона у меня нет. Но, думаю, мы можем это исправить». В зимнем саду, пахнущем землей и ночными цветами, среди призрачного света метели за окном, начинается новая история, сложная, запутанная, полная нерешенных вопросов и старых обид. Но в эту минуту она кажется просто чудом.